Алло. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Это Центр юридической поддержки. Вы к нам обращались по поводу развода? Да, да. Слушайте, такой вопрос. В общем, смотрите. А вы вообще можете мне помочь, да? Ну, если бы не могла помочь, зачем бы я вам звонила? Смотрите, значит, я развожу лохов на лайки на Ютубе, да? Вот. Значит, я использовал на превьюхе нарисованную версию пениса. И хочу понять, с юридической точки зрения, это правонарушение или нет? Юридическое? Что? Версию чего нарисовали? Значит, на превьюшке к видео, с помощью которого расскажу... Ну, это я поняла. Вот. Там нарисован пенис. Но он нарисован, понимаете, так, достаточно схематично. Вот. Да. Ну вот, и вопрос, собственно, нарушает... Ну, при богатом воображении можно подумать, да? Да, можно, том, можно угадать, что это оно, да. Вот, и, собственно, здесь вопрос в том, ну, не является ли это вот нарушением правил, и не получу ли я страйк за это дело. Понимаете? Ну, в принципе, можете и получить, тут как подойти к этому вопросу. Если кто-то обратится в соответствующие органы, да? Угу. А на каком сайте это все делалось? На Ютубе, на Ютубе, на Ютубе. А, на Ютубе. Ну, там куча всего интересного, поэтому, в принципе, штрафных, конечно, я так думаю, что не особо. Да? Да, но по факту, ну, называется и уйти в ад. Угу. Да, но просто понимаете, как бы, ну, мне же нужна ваша консультация в том смысле, что, а вдруг, например, ну, вот раз, и мне прилетит, значит, страйк за это дело. Ну, вы хотите что, подстраховаться? Ну, конечно. Конечно, на всякий случай, да, чтобы мне потом за этот хуй не влетело ничего, понимаете? А вы когда это размещали, извините, какие цели-то? Ну, смотрите, я вам объясняю. Значит, это было связано непосредственно с тем фактом, что сегодня стало известно о том, что Баста, ну, по сути, как бы отсосал у Децела, да, то есть там было решение суда, и суд присудил заплатить 50 тысяч Децелу за то, что, значит, тот был оскорблен высказыванием этого чмошника, за то, что... То есть, получается, как бы образно можно так вот это проиллюстрировать, да, что один, как бы, у другого, да, то есть, ну, орально удовлетворил его, понимаете, да? Вот, и мне нужно было как-то это проиллюстрировать. Ну, на злобу дня, короче говоря. Конечно, да? Конечно, ну, это актуальные новости, все этим интересуются, я уж решил, что, ну, если делать так, делать по-серьезному. Вот. Mm-hmm. Но, с одной стороны, то есть это иллюстрация нормально показывает то, что произошло. Я там еще 50 тысяч написал на превьюшке, да, то есть понятно становится, о чем идет речь. Красавчик, художественно подошли. Да, да. Ну, творческий, естественно, креативная личность, скажу по-другому. Но, тем не менее, хотелось бы подстраховаться. Вот что вы по этому поводу можете сказать? Ну что, вам нормативку надо просто сделать, и все по поводу всех этих нарушений и внутренних положений, да, и так, чтобы, если вдруг в претензионном порядке администрация к вам подойдет, чтобы вы могли спокойно послать их на 3-5 и более букв. На то, вам что я написал, нарисовал, собственно, да? Да, да. Ну, смотрите, ролик уже опубликован, да? Батхерты в комментариях уже сыпятся вовсю, поэтому я даже не знаю, мне, в принципе, уже надо, то есть, иметь какую-то, может быть, как-то можно меня подстраховать или какую-то справку выписать, что типа там невиновен. Там, ну, справочку я вам никакую выписывать не буду, а вот чем вы можете апеллировать по случаю предъявления претензий, не дай бог, штрафных санкций и всего остального прочего. Подтаскайте, подготовьте объяснение могу. Вы в Москве где-то? Да, в Москве. Могу к вам подъехать, да? Можете. Вы где, в каком районе? Слушайте, у меня сейчас в центре, а мне как, захватить с собой иллюстрацию, или мне просто можно будет вам показать его прям так, или... Ну... Можете прям так показать. А, вы можно где, прям так показать? Какой метро к вам ближайшее? Конечно. Хорошо, хорошо, слушайте, ну, ближайшее метро, да нет, я, вы знаете, метро не пользуюсь, я на машине езжу. Давайте так, послушайте. Ну, территориально, в каком районе вы? Я в районе Пушкинской, давайте я сейчас, значит, тут вопрос решу и вам еще перезвоню, хорошо? Хорошо, не вопрос. Все, давайте. Спасибо, да, до свидания. Пацаны, вы слышали? Она согласилась мой хуй увидеть так вживую. А!